но то все были мелочи жизни по сравнению еще с одним явлением, которое ее откровенно обескуражило. Она чувствовала его и понимала как никогда. Она точно знала, в каком он настроении. Задумчив, вредничает, льстит, врет, радуется. Она часто угадывала, о чем он думает и чего хочет от нее. Например, она знала, когда его лучше оставить одного, а когда обнять, чуя его негласный зов. И он, казалось, испытывал то же самое. Вот, например, сейчас он не пытался ей помогать или мешать, оставляя наедине с собой решать свои проблемы. Собственно, о них. Красные кайбер-кристаллы напряженно гудели в силе рядом с Асакой, взывая к ней. Зов был похож на мольбу о спасении или плач брошенных детей. Все нутро Асаки сжималось от пронзительности зова. Она взяла мечи в руки и подержала пару мгновений, успокаивая кристаллы. Она направила свою энергию в них, как бы обнимая, заботливо, нежно, с любовью, так же, как она обнимала Мола. И пока ее мысли снова не перебросились к нему, она в порыве нежных чувств включила клинки. То, что она увидела, заставило ее дух замереть. Оба клинка заискрились при зажжении и засияли ослепительным, кристально-белым светом, столь ярким, что резал глаза. Она повертела мечи в руках, слушая их приятное жужжание, вникая в их вибрации. Кристаллы консонировали в унисон с ее сигнатурой, светясь. У нее получилось. Мол поджидал Асаку в соседнем зале медитации, где вовсе не медитировал. Его состояние в последние дни было несопоставимо с медитацией, даже пытаться смысла не было. Он осязал ее решимость обратить кристаллы и верил, что со временем у нее получится. Однако, к его удивлению, не прошло и полдня, как он почувствовал в силе сильную светлую помеху, после чего Асака влетела к нему в зал с сияющими глазами. «Зацени!» — воскликнула она и выставила оба меча перед собой, держа их наготове зажечь. «Ну показывай, что у тебя вышло!» И Асака тут же зажгла оба меча, озаряя все пространство вокруг ярким белым светом. Мол сощурился от интенсивности излучения, впервые видя такой феномен. Оба клинка сияли, переливаясь оттенками из сине-белого и плазменно-желтого, создавая общее белое свечение. Казалось, что от клинков даже веяло теплом, хотя это было скорее его фантомное чувство, которое он последнее время частенько испытывал. «Класс, скажи», сияя от радости как звезда, восхищалась Асака. «Круто у тебя получилось, с первого раза-то, я прямо-таки удивлен. Хочешь подержать? Давай, заценю, насколько они сбалансированы». Она отдала Молу клинки, и Мол помахала ими, поочередно прокручивая каждый из них в своих руках, делая несколько выпадов и подбрасывая, трюкача. «По-моему, легковаты и мелковаты, не мое, но сбалансированы как надо и гудят как свеженькие. Пусть служат тебе хорошо». Он вернул мечи Асаке, и та выключила их. В зале стало темно и повисла звенящая тишина. Лишь золото глаз Мола не гасло, сияя животным светом. Он подошел к Асаке со своими обычными намерениями: облапать, обсосать, помять и склонить к. Но Асака, к тому времени уже набив шишки на таких подкатах, вовремя ему дала понять, что с нее хватит. Мол, это надо прекратить, так не может продолжаться. Сейчас мы тут, под соглашениями о конфиденциальности, и, конечно, о нас никто не расскажет. Но когда мы вернемся в строй, к делам, ты не сможешь так на меня смотреть при всех и трогать, когда и где вздумается. Возьми себя в руки. На полном серьезе выдала она, вставая в позу. От ее слов Мол впал в минутную печаль, но потом раздражение начало брать верх, и его прорвало. «Знаешь, все, что я до сих пор делал, это все для тебя, и мне верилось, что ты приняла это и готова. Да что там готова, хочешь этого сама, да более в пятой точке, как я, например. Но у тебя всегда находятся предлоги и аргументы не давать мне того, чего я так хочу, как и себе. Кстати, я уже не понимаю тебя. Что тебе мешает? Скажи мне, как мне тебя еще просить? Что сделать? Я извелся ждать. Имей в виду, я могу ведь сорваться в один момент, и мы оба пожалеем о последствиях, которые будут необратимыми». С надрывом в голосе закончил он. «Угомониться, вот что сделать. Ты же продохнуть мне не даешь. Ты всюду и везде со мной. Твои глаза и руки на мне, аура постоянно вокруг. Твое зыбкое желание уже пропитало меня насквозь. Я тону в нем как в водовороте, захлебываясь. Я думать даже четко не могу. Именно. Именно так и я себя чувствую. Да я не просто захлебываясь своим желанием, я чувствую еще и твое. Твои феромоны орут, уже крив знает сколько, чтобы тебя отымели. Но ты уворачиваешься. Непонятно только почему и зачем. У нас столько времени было на этой луне, можно было натрахаться на всю жизнь. Но посмотри, к чему мы пришли. Просто патетика. Успокойся. Я готова сделать это, но не так, как ты пытаешься это устроить. Прости, ну не в лифте же и не в процедурных мы станем трахаться на всю жизнь. Есть же определенные нормы, как и где это делать. Хорошо, я понял. Тебе хочется это сделать на кроватке, в темноте, под одеялом. Я согласен и на такое. Кровать у нас в палате, одеяло тоже на месте. Не надо утрировать, я такого не говорила. Перебила его Асака, видя, что Мола пронесло и нервы берут свое. Ладно, забудем об этом на минутку. Что насчет моего предложения быть моей женой? Ты подумала над ним? Да. И ты давишь на меня. Так, ты не получишь ответа, на который надеешься. Заупрямилась Асака, чувствуя, как ее тоже начало вести от раздражения. Мол, не скрывая нервозности, прорычал, закидывая голову вверх. Вот, опять она не говорит прямо. Он не мог совладать с собой и продолжал гнуть свое. Так может мне не стоит надеяться? Почему ты не скажешь мне как есть? Если да, то да. Если нет, то и закроем эту тему навсегда. Ты ведь уже все решила для себя. Мол, прекрати, мы так ни к чему не придем. Отчаянно пыталась быть дипломатичной в сложной ситуации та. А как мы вообще к чему-то придем? К чему мы вообще катимся? Ты же только отмалчиваешься и изворачиваешься. Мне это надоело. Я начинаю думать, что ты, что тебе. Он захлопнул рот, весь в напряжении, явно борясь с собой, чтобы не наговорить лишнего. Вздохнув, он продолжил чуть спокойнее. Асака, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Может, я недостаточно говорю тебе об этом. Может, не делаю чего-то. Скажи мне, я сделаю. Только скажи. Уже в полном отчаянии выдал он, осознав, что его ментальные лимиты исчерпаны, и его манипуляции завели его самого в тупик. «Иди ко мне», — лишь тихо сказала она, протягивая к нему руки и подступая ближе, не в силах больше спросить с разъяренным молом. Тот резко сократил расстояние между ними и бросился к ней в объятия, сжимая, как утопающий соломинку. Асака нежно обняла его, поглаживая по шее и спине, чуть покачиваясь. Когда его дыхание выровнялось и он перестал сдавливать ее до боли в ребрах, она сказала: «Я думала над твоим предложением». Она сделала паузу, заценивая, как Мол тут же оцепенела и весь обратился вслух. «И, да, я буду твоей женой», — Мол вздрогнул в ее объятиях, судорожно выдыхая. «Ты не представляешь, насколько мне стало легче», — сказал он, отстраняясь и смотря на нее, уже более мягко. «И, по поводу остального», — она запнулась, понимая, что настал момент, когда отступать некуда, а отказывать или доказывать Молу что-либо уже не было сил. «Я готова. Прямо сейчас», — Мол не верил своим ушам. Если ответ про бракосочетание он предугадывал, то последнее его застало врасплох. «Но в каком приятном смысле? Прямо здесь и сейчас?» — спросил он, удостоверяясь в услышанном. «Да», — тихо подтвердила она и начала снимать с себя аксессуары и пояс с мечами. Глава 41. «Спасибо». Мол стоял как вкопанный в тишине и полумраке зала медитации. Слабого оранжевого излучения из-под купола хватало лишь очертить их силуэты в темноте. Асака медленно сняла пояс с мечами и, опускаясь на колени, сложила их поодаль от себя. После чего она, оставаясь стоять на коленях перед ним, заскользила по его киберногам руками, поднимаясь по бедрам, и остановились на застежке штанов, которую Мол не взюбил, слишком замысловатая. Асака проворно расправилась с застежкой и спустила с него штаны. Затем она встала и принялась за его робу. Медленно развязав пояс, она стянула ткань с его плеч и торса, неспешно скользя руками по коже. Мол все еще был в оцепенении, по большей части от осознания, что они наконец-то делают это, и что Асака сподвиглась. Момент настал, а он, что, пребывал в неком странном состоянии, будто вне своего тела, и тупо стоял столбом, таращись на Асаку оцепеневшим взглядом. Мысленно проклиная себя за ступор в такой момент, он наконец смог сосредоточиться на происходящем. Асака уже раздела его догола и гладила его по узорам на торсе. Ему оставалось лишь скинуть штаны, что он и сделал. Загораясь желанием, он обхватил Асаку за талию и притянул к себе, целуя над бровями, потом в виски, щеки и край губ. Она обвила ему руки вокруг шеи и начала осторожно вылизывать его губы, при этом лоснясь к нему всем телом. Он не выдержал таких провокаций и с пылом засосал ее язык в свой рот, шумно дыша. Его руки спустились с талии Асаки на ее округлую попу и иногда сжимали ее половинки, прижимая корпус вплотную к его торсу. Затем он задрал ее одежду парой резких движений, оголяя большую часть спины, и его руки теперь хватали ее оголенную кожу и проскальзывали в лосины. Прижав ее за бедра к своему паху, он почувствовал небольшую скованность Асаки и продолжил гладить ее тело, массируя крепкие мышцы теплыми руками. Асака начала тихо охать, когда его руки сжимали ей грудь, сначала через одежду, а потом уже без. Он по опыту знал, что она уже текла, но учитывая, что на кону, он не собирался делать резвых выпадов и продолжал планомерные ласки. Он спустил ее леггинсы, оставляя в одном белье и, опустившись на колени перед ней, прошелся пальцами по ее промежности через взмокшую ткань. Он размял ей половые губы, не снимая белья, попутно крепко сжимая ее ягодицу. Асака схватилась за его рога и замычала от нажима на ее чувствительные зоны. Она не выстояла долго и опустилась на чуть проседающее покрытие зала напротив него, ловя его губы в поцелуй. В это время Мол запустил ей руку в трусы и утопил свои пальцы в ее влаге, чуть проникая внутрь лишь кончиками. Он поводил рукой вокруг ее входа, размазывая смазку по ее губам, иногда дразняя клитор легкими прикосновениями. Его член к этому времени почти дымился от возбуждения внутри паха, и он собрался его вынуть. Разрывая влажный поцелуй, он на миг замер, давая понять о своих намерениях. Асака еле заметно кивнула, и он выдвинул его на всю длину. Головка уперлась Асаки около лобка, и та немного дрогнула, но не отстранилась. Мол спустил с нее трусы до колена и еще недолго помассировал клитор, заодно убеждаясь, что все хорошо увлажнено. Затем он придвинулся к ней вплотную и расставил колени чуть шире, так, что его член оказался ровно у нее между ног, под лоном. Он притянул Асаку на себя, чтобы ее влага коснулась его. Та поняла его идею и, обвивая руки по его плечам, придвинулась и чуть развела ноги, давая его члену свободно проскользить по ее промежности. Ощущения Мола от этой простой фрикции были выше всех ожиданий. Влага и тепло обдали его головку и особо чувствительные зоны под ней, а движения вперед-назад, что он совершал членом, при этом не двигая бедрами, заставляли содрогаться всем телом от сладостных ощущений. Асака тоже трепетала в его объятии, ахая каждый раз, когда головка задевала за клитор. Мол сминал ее кожу на боках, пытаясь раскачать ее тело в такт поступательным движением. Асака все плотнее сжимала его плечи и сдавленно стонала. Ее смазка продолжала течь ему на ствол, постепенно обволакивая его. Мол ускорил темп движений, немного изгибая член вверх, чтобы тот проскальзывал в ее лоно, всего чуть-чуть. При первых проникновениях Асака заметно напряглась и сжала лоно так, что он упирался головкой как в стену. Пришлось успокоить ее. «Расслабься, расслабь все мышцы, иначе тебе будет неприятно». «Хорошо, мне, ты можешь уменьшить диаметр, мне кажется он слишком большой, толстый и не влезет», чуть усмехнувшись сказал Мол, разряжая напряжение, которое Асака нагнила, вся трясясь и сжимаясь. «Конечно могу». И он остановился, подкрутить диаметр на полсантиметра меньше. Пользуясь паузой, Асака сняла трусы и успела мельком взглянуть на его орган перед тем, как они продолжили. Неприязни тот не вызвал, хотя в темноте было видно смутно. Она порадовалась такой своей реакции. Напряжение в ее теле немного спало. Через пару минут трения головка его члена почти целиком проскальзывала в нее, и Асака в голос стонала от томительных, столь приятных ощущений. Сам Мол был на грани того, чтобы растерзать ее сиюминутно, но тормозил, как мог, превозмогая себя. Вот, Асака сама начала тереться об него активнее, беспорядочно хватая воздух ртом и сжимая его плечи. Ее соски затвердели, он чувствовал их на себе, когда ее грудь задевала его торс. Он знал, что она на грани, и не ускорялся специально, оттягивая ее и свое наслаждение. Он выгнул член еще немного, дугой вверх, и Асака начала понемногу насаживаться на него сама, но в такой позе, стоя на коленях, это было неудобно делать, и она легла на пол, раздвигая ноги. Мол не удержался, чтобы не пустить свой язык в ход, и несколько раз облизал ее промежность вдоль, воодушевленно впитывая ее вкус. Затем он навис над ней, упираясь руками ей в плечи. Она обвила его запястье ладонями, сжимаясь до предела и подрагивая. «Не сжимайся», предупредил он ее, упираясь ей во вход головкой члена. Асака лишь судорожно кивнула ему и усилием воли расслабила мышцы. Ее взгляд замер на его глазах. Она вся трепетала в предвкушении неизвестного. Мол протолкнул свой член в нее на пару сантиметров, чувствуя, как она сжала кольцо мышц в процессе. Ее руки тоже невольно сжали его запястье до предела. Она продолжала смотреть ему в глаза, чуть открыв рот в тихом стоне. С максимально расширенными зрачками ее глаза казались бездонными. Он утопал в этом взгляде, полном любви, и проникался каждым прерывистым вздохом, что слетал с ее губ, стараясь уловить ее ощущения и следовать им. Он медленно вынул головку из нее, еле сдерживаясь, чтобы тут же не всадить обратно с размаху. От надрывных, почти невыносимых попыток самоконтроля его пробила дрожь, но он заставлял себя держаться, продолжая в том же духе. Он ввел в нее головку снова, теперь целиком, сразу чувствуя, как Асака туго сжала его в себе. Ощущение было прекрасным, просто крышесносящим. Но он не смог бы так в ней двигаться, столь сильным был зажим. Он повторил такие толчки несколько раз, и всякий раз Асака сжималась до предела. Тогда он опустил одну руку ее на клитор и начал массировать, что вызвало ее стон и отвлекло от проникновений. В сакре она сама подалась на него, вбирая в себя член наполовину длины. Несмотря на отвлекающий маневр, ее мышцы все еще сжимались слишком туго вокруг него, вызывая небывалое наслаждение. Она сжала обе кисти вокруг его руки, что упиралось ее в грудную клетку, продолжая смотреть ему в глаза. Он решил поменять тактику. Не вынимая свой орган из нее, он продолжил ласкать ее клитор, прижимая и водя по нему круги пальцами. Она подняла бедра и сжимала и разжимала влагалище в волнах неги, немного ерзая под ним. Когда ее бедра стали дергаться вверх сильнее, Мол принялся качать своими в такт, соблюдая минимальную амплитуду. Его тело уже откровенно трясло от ощущения и попыток сдержать свои движения. Его рука с груди Асаки сползла ей на шею, но он этого не замечал. Асака застонала в голос, и ее нутро сжалось до предела. Она зажмурилась и выгнулась так, что ее лона опустилась на его член целиком. Оргазм накрывал ее. От ее вида, выгнувшуюся на его члене, в преддверии оргазма, у Мола сорвало тормоза. Он не мог больше держаться. Он насел чуть назад, а потом, ухватившись за ее бедра, стремительно дернул на себя, засаживая ей член внутрь до упора. При проникновении раздался громкий шлепок, а ее грудь всколыхнулась. В этот миг его мир покачнулся от ощущения векового свершения. Асака звонко вскрикнула. Резкая стимуляция изнутри добила ее, и ее нутро запульсировало от оргазма, который подобно взрывной волне прокатился по ее телу снизу вверх и обратно. Ее мышцы на ногах и прессе бесконтрольно сокращались, пока она стонала от кайфа. Мол, не выжидая ни секунды, начал дико вбиваться в нее, натягивая за бедра на себя. Ее нутро было горячим и настолько тугим поначалу, что ему пришлось со всей силой проталкиваться внутрь. Но через пару мгновений она вся обмякла, протяжно стоная после оргазма, и он смог беспрепятственно трахать ее, наслаждаясь полным контролем и обладанием ее телом. По залу разносились шлепки его железного паха о ее разгоряченную кожу. Хлюпающие звуки и всхлипы Асаки дополняли симфонию их первого реального секса, подводя все действие к кульминации. Проникая в нее часто и резко, Мол почувствовал, как его нервы начинают сводить перед оргазмом, как градус его внутреннего жара растет и член будто раскаляется. Он продолжал пылко вбиваться в нее, отрывисто стоная в голос и дыша как придется. Асака, все еще мягкая после разрядки, подняла бедра выше вверх, меняя угол проникновения на более удобный ему. Мол почувствовал, как его накрывает. Он забился в ней с неистовой силой, так что ее грудь затряслась, и ей пришлось упереться руками в мат. Асака с вожделением смотрела, как Мол, содрогаясь и почти крича, протолкнулся в нее пару последних раз, и затем буквально упал на нее, чуть не протыкая рогами грудину. Он не вынул из нее член, когда его накрыла разрядка, наоборот, всунул внутрь до самого упора, максимально растягивая ее влагалище изнутри. Небывалое заполнение и натяжение не казалось Асаке неприятным, было уютно. Вот так, с ним, Мол ощутимо трясло после сильнейшей разрядки. Он дышал очень поверхностно, иногда чуть охая. Асака обвила руки и ноги вокруг него, крепко прижимая его к себе, целуя в шею. Ему потребовалось пара минут, чтобы прийти в себя и задышать нормально. Восстановив дыхание, он все не шевелился, оставаясь на ней. Она в свою очередь не отпускала его, сжимая всем своим телом его торс и кибербёрда. Он были настолько близки в этот момент, Асака ощущала такую невероятную близость впервые в жизни. С ним она почувствовала, как что-то горячее капнуло ей на ключицу, и прокатившись по шее, упала на мат под ними, затем еще раз, и еще. Первым делом она подумала, что это кровь из носа, Молу плохо, но тут же поняла, что это не так. Он судорожно вздохнул, содрогаясь, и крепче сжимая ее под лопатками влажными руками. Она прислушалась к нему. Ему определенно не было больно или плохо. Он был счастлив, бесконечно счастлив. Эта же эмоция вмиг заполнила Ясаку. У нее в груди все сжалось от мощи этого чувства. Горячие слезы счастья покатились теперь из ее глаз, по вискам и лицу. Она сдавленно вздохнула и припала к шее Мола, целуя его соленую кожу дрожащими губами. Он, все еще прерывисто дыша, поймал ее губы своими и целовал плавно, забвенно, наслаждаясь каждым миллиметром ее губ. Их слезы смешались, не прекращая течь, но им было все равно. Между поцелуями он чуть слышно прошептал ей в губы: «Спасибо». Сколько они так пролежали в объятиях, целуясь, они не помнили. Через некоторое время их поцелуй стал более страстным. Асака поняла, что возбуждение не покинуло ее, а лишь усиливалось с каждым вдохом, что они разделяли. Она начала двигать под ним бедрами, ритмично сжимая его член в себе. Они продолжили заниматься любовью, где были, по второму кругу. Мол так же бесцеремонно и жестко, как немногим ранее, имел ее. Асака водила бедрами в такт его ударом, не стесняясь кричать в голос от удовольствия. Они кончили еще раз, почти одновременно, и остались в объятиях друг друга надолго, утопая в необыкновенных ощущениях, что близость принесла им. Глава 42. Возвращение к истокам. Полет из системы Камина на Тунт протекал приятно и без накладок. Асака проводила время в компании учеников, которые истосковались по ним за время их отсутствия, будучи вынужденными жить на крейсере, в ангаре, без доступа в клинику или на поверхность Луны, которая была необитаема. Как только им представилась возможность, они накинулись на них с допросами об их состоянии. На все вопросы Мол лишь скупо отрапортовал, что все прекрасно и жить он будет, как и мастер Тана. Асаки же, про себя припоминая, как праздно они проводили время всю эту неделю с Молом в клинике, особенно последние часы, стало откровенно совестно. Ее щеки предательски загорелись и пришлось даже ненадолго ретироваться, ссылаясь на срочную надобность проверки систем. Поостыв, она вернулась в общество и показала всем свои новые мечи, вызывая всеобщий восторг. Она также сообщила, что теперь тренировки форс-юзеров будут проводиться с настоящим оружием, показывая и два красных клинка, отвоеванные у инквизиторов. Мол в демонстрациях и дискуссиях не участвовал, наблюдая за ней из своего угла, с характерным блеском в глазах. Ученики и новые члены команды пытали ее вопросами об инквизиторах, о дарксайдерах и прочих злободневных темах, которые они перемывали между собой всю неделю, строя всякие домыслы. Один из учеников в разговоре упомянул, что хотел бы стать таким, как мастер Мол, суперсильным и темным, чтобы сами инквизиторы его боялись. В этот момент Мол решил уместным образумить глупышку. Не стоит стремиться или пытаться обратиться во тьму, если она изначально к вам не взывала, в чем я, к слову, сомневаюсь, сказал он, вставая с места и выдвигаясь на всеобщее обозрение. У каждого из вас уникальная роль, выделенная вам силой, неповторимая сигнатура, особый талант. Вы должны развивать то, в чем вы лично сильны. Забудьте про стороны. Это терминология и догмы, которым пора кануть в лету. Вы должны искать баланс, себя, свой путь в силе. Вот ваша задача. И уж поверьте, я никому из вас не желаю своей участи, участи дарксайдера. А какие у вас таланты? Не отставали от них любопытные. И как понять, в чем мой? Вот у мастера Тана, например, талант очищать и исцелять силой, сказал Мол, выкладывая правду как есть, но без деталей. Все ученики воодушевленно ахнули. Все глаза устремились теперь на Асаку, ожидая комментариев. Та снова залилась краской от столь интенсивного внимания. Да, я могу использовать силу в таких целях, потому что умею сострадать. Она остановилась на этом, понимая, что всю правду выкладывать не стоит. А вот мастер Мол, например, бесподобно владеет седьмой формой, не говоря уже о его собственных, которые он отточил как с двойным световым мечом, так и с двумя клинками. И знаете, так как у нас теперь есть достойное оружие, он даст каждому из вас урок, чтобы вы смогли определиться с техникой борьбы. Перевела стрелки обратно на него Асака. Ничего себе ты разогналась. Может мне еще и сказку каждому из них на ночь рассказать, а это неплохая идея, Асака. А еще, вы знаете, какое опаснейшее существо может сразить мастер Мол в открытом поединке? Продолжала та, несмотря на его негодование. Неет, а какое? Ревуна, Ранкора, Рафтера, выдала Асака, зная, что на Рафтера, самого опасного и лютого существа в галактике, никто никогда бы не пошел в открытую. Как же она ошибалась, не подозревая, что это было чистой правдой про Мола. Мастер Мол, это так? Ну да, так, тут же ответил он, безо всякой заминки. Ничего себе ты воображала, уловил он на Тасаки, на что лишь сощурил глаза. Ты не представляешь, как ты облажалась. Я почти голыми руками зарезал целую стаю по молодости. И сейчас все об этом узнают в деталях. Не упустил шанса повыделываться он, видя, как на лице Асаки проявляется неподдельное замешательство. Так вот, он вам расскажет про этих существ, и про то, как их одолеть, выдал Асака, округляя глаза и переводя полный удивления взгляд на него. Леди Тана, вы уверены, что молодежи такое стоит слушать? Съязвил он. Мы уже взрослые. Чуть ли не хором заорали все их ученики, хотя по возрасту были очень молоды, точно младше Асаки. Устраиваясь поудобнее на своих местах в общем отсеке и готовясь услышать страшилку про рафтеров, ученики позвали Асаку сесть среди них, причем самые юные взяли ее за руки, облепляя с обеих сторон. Асака, мило улыбаясь, присела посреди них, и все еще слабо веря в факт, приготовилась слушать, что Мол собирался поведать о жутких тварях. Тот окинул публику многообещающим взглядом, а затем начал свой рассказ. Его низкий голос сам по себе овладевал вниманием всех присутствующих. А то, как он описывал свою охоту на рафтеров, заставляло мурашки бежать по коже. Однако, завираясь, он не забывал про методический момент. Сутью рассказал было то, что каждый противник, даже самый дикий, имеет слабое место, что в ходе поединка нужно прощупать его, а потом использовать против, при этом тщательно скрывая свою собственную слабину. Со своей позиции, оглядывая собравшихся, ему льстило всеобщее внимание. Все эти светящиеся глаза, устремленные на него. Как ни странно, его больше не напрягали эти взгляды. Он спокойно себя чувствовал в окружении подросших мозгоидов. Его взгляд постоянно задерживался на Асаке, которая, скорее всего, была ключом к его спокойствию и единению с учениками в данный момент. Та почти не выделялась из группы сверстников, и Молу вдруг стало интересно, сколько же ей все-таки лет. Ведь эту деталь он так никогда и не удосужился у нее спросить или узнать, так же как и дату ее рождения, и про семью, и про ее обучение, и про целый список всего, чего она знала про него, а он про нее, нет. Он понял, что был слишком поглощен плотскими вопросами, совсем забывая о том, что Асака была интересной, полноценной личностью, скорее всего, с довольно непростым прошлым. Решая начать при первой же возможности наверстывать упущенное, он приукрасил финал своего рассказа тем, как можно изощреннее, и затем отсалютовал всем отбой. Асака, слушая его рассказ, понимала, что большая его часть была правдой. В какой-то момент она даже ужаснулась. Такими, значит, были тренировки Мола. Что же тогда насчет его заданий? Она решила, что ей лучше не знать. Когда молодняк разошелся, Мол почувствовал некую пустоту. В компании учеников было хорошо. Юные умники постоянно задавали каверзные вопросы, бросали им вызовы, обращались за советами, слушали. Они все подросли и окрепли с тех пор, как оказались в их расположении, а последний бой их окончательно закалил. Тут ему, опять же, стало интересно, как закалялась Асака до такой кондиции, что смогла на Мандалоре надрать ему, бывалому ситху, зад. Такие мысли снова указывали Молу, что он не знает ничего существенного об Асаке, кроме того, что он вытянул из головы у одного клона, посчитав это достаточным. В общем-то, на момент извлечения информации так оно и было. Но сейчас, после всего, что с ними стряслось, и чего он еще хотел, чтобы произошло, этого казалось не то что недостаточно, а позорно, невообразимо, так мало знать о той, кому он предложил стать своей женой, пусть и умыслы его на тот момент были немного не те, что сейчас. Тут до него дошло, что манипуляции с личностью, с которой связываешь свою жизнь, добром не заканчиваются, выходя ему же боком, как показал опыт. О чем задумался? Спросила Асака, видя, как Мол ушел в себя и молча готовился ко сну на соседней полке в их каюте. «О нас», — правдиво ответил он, уже смиряясь с тем, что трогательных разговоров не удастся избежать. «Я тоже о нас думала. Я имею в виду о твоем предложении, точнее о деталях. С этим все просто. Как я и говорил, я хочу, чтобы мы соединились на Датамире, в храме бракосочетаний. Мы последуем ритуалу сестер ночи, который свяжет нас узами навсегда. Мне интересно, что за связь подразумевается, Ведь мы и так уже связаны. И еще, Датамир разве не под империей? Это не предлоги ли ты ищешь, чтобы, передумав, отказать мне повежливее? С сарказмом спросил он, признавая, что ее вопросы были очень актуальны. Нет, я просто переживаю, как мы это совершим, когда планета вся кишит имперцами. А кто сказал, что ко времени ритуала они там останутся? Выкурим их всех заранее, так же как выгнали из Каламарии Централи. Ты собираешься отвоевать Датамир? Конечно, я просто обязан это сделать. Это моя планета. Я ее законный сын и не собираюсь терпеть там пешек Сидиуса. Понятно. И да, в какой-то мере мы связаны, но это лишь поверхностная связь. Ритуал, о котором я говорю, предназначен для создания нечто пнолишего. Подтвердил, мол, ее гипотезу, хотя не был уверен, какого рода связь была между ними сейчас, но он определенно чувствовал ее. Я бы не назвала это поверхностным явлением. Хорошо, назовем это частичной связью. Честно сказать, я точно не могу охарактеризовать ее. Я тоже. Так, давай, докладывай, что тебя беспокоит. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Попросил ее, мол, с неподдельным интересом. Ему хотелось обсудить это с Асакой уже некоторое время, и вот, момент настал. Понимаешь, после этого случая на Мон Каламаре, с твоим исцелением, я странно себя чувствую. Иногда я будто не в себе, в прямом смысле слова, но это полбеды. Я чувствую не только себя, но и тебя. Как, например, я проникаюсь твоими эмоциями. Я будто слышу, о чем ты думаешь. Особенно, когда ты думаешь обо мне или о нашем будущем. Я чувствую это. Не могу объяснить, как это действует. И ты постоянно будто вокруг меня. А когда я жаловалась, что захлебываюсь твоим вожделением, я ни капли не приукрашивала. Ничто тогда не было сказано мной образно. С моей стороны тоже. Ну так вот, учитывая наш невероятным образом сложившийся союз и факт, что мы смешали наши мидихлорианы, я думаю, образовавшаяся связь, силовая, и она укрепилась в ходе нашей близости, или после исцеления, точнее исцелений, или не знаю когда и как, но она продолжает преображаться и преображать нас. Мол, не нашелся сразу, что ответить, рефлексируя на ее слова о себе. Он ведь тоже чувствовал Асаку как часть себя. Он понимал ее, казалось бы, с полуслова. Когда это стало особенно ощутимо, он не припоминал. Вроде бы, всегда было. Или не всегда. Ты права, наша связь проявляется яснее. Я это тоже чувствую. Примерно так же, как и ты. Хаем, и ты это как-то это используешь? Вдруг спросила она, уже зная ответ. Естественно. А ты что? Нет, честно признался он. Я, да, но не с корыстными целями. А как же, позволь тогда угадать, дергаешь меня за душу, когда чувствуешь, что я размяк и не буду сопротивляться? Шутливо сказал, мол, однако, вполне по делу. Нет, я не, я бы. Она замолкла на мгновение, вникая в суть его комментария. Ну, получается так, признала Асака, ведь по факту, она именно этим сейчас и занималась. Расслабься, никто же не против. Наоборот, я думаю, что мне это полезно в определенной мере. Помогает снова обрести себя. С этими словами он затих, в упор смотря на Асаку, которая сидела в паре метров от него, на своей полке. И снова его мысли вращались вокруг обстоятельств, что он-то получает все, о чем только мечтал с ней. А она, что получает она? Ему вдруг стало казаться, что она лишь отдает ему безвозмездно. Отдается без остатка, получая взамен. Получая. Что? Что же она так ценит в нем? Что получает? А ты, решил он докопаться до истины, что тебе дает наша связь? Связь, как таковая, ничего не может дать, дорогой. Все, что у меня есть и что мне важно, это ты. Почему? То есть, что такого во мне? Вообще, как ты меня терпишь, вспыльчивого, озабоченного и вредного недоситха? Налегал он, горя желанием выяснить, что же Асака в нем нашла, чего он и в упор не видел. Асака поднялась со своего места и подошла к нему вплотную, опускаясь на колени между его ног. Мол, немного опешил от ее провокационных действий, но держал марку, цепляясь за суть поднятого вопроса, и стараясь не думать о тепле, что она излучала, и ее руках на его коленях, о ее глазах, что излучали столько добра. «Ты красивый», ее руки взлетели к его скулам, нежно поглаживая, «твои глаза, кожа, узоры на ней, все это гипнотизирует. Ты сильный, я даже не знала насколько, до недавнего времени, и меня это воодушевляет. Ты опытный, мне интересно с тобой», напоследок, поглаживая его лоб, она выдала самое сладкое. «А еще, мне так хорошо с тобой», как я и вообразить не могла. И я благодарна тебе за то, что ты со мной, за то, что ты сделал для меня и продолжаешь делать. С этими словами она прильнула к его губам, закрепляя сказанное поцелуем. От услышанного и ее мягких губ, что теперь прижались к его собственным, мол, поплыл. Его сознание заволокло сладострастной дымкой, в которой он видел лишь Асаку. Ее губы, голубые глаза, руки на нем. Он притянул ее к себе, увлекая в более глубокий поцелуй. Вскоре, однако, Асака остановилась. Ее щеки горели румянцем, дыхание участилось, она явно заводилась, но вовремя притормозила, ведь они были не одни на крейсере, да и до Тунды оставалось совсем недолго лететь. «Давай я пока сделаю тебе массаж», — предложила она, чувственно разминая ему причинные точки на лбу и висках пальцами, отчего, мол, уже млел. «А потом?» — распевно спросил он, закрывая глаза от удовольствия. «Остальное отложим до прибытия», — заговорщически ответила Асака, укладывая его на полку и садясь сверху, продолжая массировать ему лоб, скулы, подбородок, уши, затем шею, грудь. Мол, лишь тихо вздыхал от ласки, расслабляясь под ее умелыми руками. Полет на Тунд пролетел для них как один миг. Первые несколько часов они провели вдвоем, откладывая все дела, раскачивая кровать и стол в покоях молода безобразия. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.